А по-моему, мы это узнаем у того, кто письмо написал. Нужно только того найти. Но перед этим мы немного подкрепимся у жирафа. Ладно, пошли.